Глава 9. Уинстон от усталости ощущал себя студнем. Студень – подходящее слово. Оно вдруг почему-то пришло ему в голову. Ему казалось, что он похож на желе не только из-за слабости, но еще и из-за полупрозрачности. Подними он сейчас руку, и через нее можно на свет смотреть. Огромная нагрузка на работе высосала из него кровь и лимфу, оставив лишь хрупкое сплетение нервов, кости и череп. Все ощущения стали намного резче и сильнее. Комбинезон натирал плечи, тротуар раздражал ступни, и даже сгибание требовало таких усилий, что хрустели суставы. За 5 дней он отработал более 90 часов, как и все остальные в министерстве. Но сейчас все закончилось, и в буквальном смысле слова «работы» не было. Совершенно никакой партийной работы до завтрашнего утра. Он мог 6 часов провести в убежище, а еще 9 в собственной постели. Светило ласковое послеполуденное солнце, и он медленно шел по грязной улице в сторону магазинчика мистера Чаррингтона, поглядывая одним глазом, не появился ли где патруль, но при этом будучи почему-то убежденным, что сегодня ему ни от кого не грозит опасность. Тяжелый портфель, который он нес, на каждый шаг отвечал ударом по колену, отчего по ноге вверх и вниз бежали мурашки. Внутри портфеля лежала книга, которой он владел уже 6 дней, но пока еще не начинал читать и даже взглянуть на нее не успел. На 6-й день недели ненависти, после процессии, речей, криков, песен, флагов, транспарантов, фильмов, восковых фигур, боя барабанов и визга труб, топота марширующих ног, лязганья танковых гусениц, рева эскадрилий, грохота орудий. После 6 дней всего этого, когда судороги всеобщего оргазма дошли до пика, а ненависть к Евразии кипела так сильно, что, попади в руки толпе 2000 евразийских военных преступников, которых предполагалось публично казнить через повешение в последний день мероприятий, их бы просто разорвали на куски. Как раз в этот момент было объявлено, что Океания больше не воюет с Евразией. Теперь Океания находится в состоянии войны с Эстазией, а Евразия отныне союзник. Конечно, никого не готовили к таким переменам. Просто стало известно, внезапно и сразу всем, что врагом является Эстазия, а не Евразия. Когда это случилось, Уинстон принимал участие в демонстрации на одной из площадей в центре Лондона. Дело было поздним вечером. Белые лица и алые флаги заливали свет прожекторов. На площади собралось несколько тысяч человек, включая большую группу школьников, около 1000 ребят, одетых в форму разведчиков. С платформы, обтянутой красной материи, к публике обращался оратор из внутренней партии. Маленький, тощий человечек с непропорционально длинными руками и большим лысым черепом, над которым развивалось несколько жидких прядей волос, словно маленький Румпельштильцкен. Он корчился от ненависти. Одной рукой мужчина вцепился в микрофон, а другой, огромный, будто висящий на костлявом запястье, он угрожающе резал воздух над своей головой. Его голос, которому усилители придали металла, гудел о бесконечных зверствах, массовых убийствах, депортациях, мародерстве, насилии, истязании заключенных, бомбардировке мирного населения, лживой пропаганде, неоправданной агрессии, нарушении мирных соглашений. Слушая его, было невозможно сначала не поверить ему, а потом не сойти с ума. С каждой секундой толпа все больше и больше накалялась, и голос оратора тонул в первобытном животном реве, непроизвольно вырывавшемся из 1000 глоток. Самые дикие крики раздавались оттуда, где находились школьники. Речь звучала уже 20 минут, когда на платформу торопливо взобрался посыльный с листком бумаги, который он передал выступающему. Тот развернул листок и, не прерывая своей речи, прочитал его. Ни в его голосе, ни в манере вести себя ничего не изменилось. Содержание спича тоже осталось прежним, только вдруг имена стали другими. И без всяких слов по толпе прокатилась волна понимания. Океания воевала с Эстазией. Уже в следующее мгновение образовалась страшная суматоха. Флаги и транспаранты, украшавшие всю площадь, оказались неверными. Почти на половине из них изображены не те лица. Да это саботаж, работа агентов Гольдштейна. Во время буйной интерлюдии плакаты срывались со стен. Флаги рвали в клочья и топтали ногами. Разведчики, демонстрируя чудеса ловкости, карабкались по крышам и отрезали транспаранты, привязанные к трубам. В течение 2-3 минут все было кончено. Оратор, продолжавший душить микрофон рукой, наклонился вперед, помахал свободной верхней конечностью и вернулся к своей речи. Еще минута, и толпа вновь взорвалась диким ревом гнева. Ненависть плескалась точно так же, как раньше, только цель поменялась. Более всего Уинстона потом поразило то, как ловко оратор переключился с одного на другое прямо на середине фразы. Не просто без паузы, но даже не нарушив синтактическую структуру предложения. Однако сейчас его занимали другие мысли. В самый разгар суеты, когда срывали плакаты, мужчина, чьего лица он не видел, тронул его за плечо и произнес: «Извините, мне кажется, вы уронили портфель». И он, не сказав ни слова, рассеянно взял портфель. Он знал, что вряд ли сможет заглянуть в него в ближайшие дни. Как только закончилась демонстрация, он немедленно отправился в Министерство правды, хотя было уже почти 23 часа. Так же поступили и все остальные работники министерства. По телеэкрану передали приказ всем явиться на рабочее место, но этого и не требовалось. Океания находилась в состоянии войны с Эстазией. Океания всегда воевала с Эстазией. Большая часть политической литературы, выпущенной за 5 лет, сейчас совершенно устарела. Отчеты и доклады всех видов, газеты, книги, памфлеты, фильмы, музыкальные произведения, фотографии – все надлежало исправить с быстротой молнии. Хотя никаких директив не выпустили, стало известно, что руководители департамента хотят в течение 1 недели уничтожить всяческие упоминания о войне с Евразией и союзе с Эстазией. Работы выше крыши. Особенно потому, что связанные с этим процессы нельзя было называть своими именами. Всем в департаменте документации приходилось работать по 18 часов в сутки с 2-3-часовыми перерывами для сна. Из подвалов притащили матрасы и положили их в коридорах. Официанты из столовой развозили на тележках еду, сэндвичи и кофе Победы. Каждый раз, уходя на короткий перерыв для сна, Уинстон старался очистить стол от бумаг. Но каждый раз, приползая обратно со слепающимися глазами и болью во всем теле, он обнаруживал очередную кучу бумажных рулонов, покрывающих стол, как снежный занос, наполовину заваливших диктопис и даже валяющихся на полу. Так что первым делом всегда приходилось складывать бумаги в более или менее аккуратные стопки, дабы освободить себе рабочее место. А хуже всего то, что работу никоим образом нельзя было назвать чисто механической. Часто было достаточно заменить одно имя другим, но все подробные отчеты о событиях требовали внимания и творческого подхода. Важным оказывались и приличные географические знания, когда нужно было перенести войну из одной части мира в другую. На 3-й день глаза болели невыносимо. И Уинстону приходилось постоянно протирать очки. Все это напоминало борьбу с непосильной физической работой, с чем-то таким, от чего ты можешь отказаться, и что ты, несмотря ни на что, из-за нервного азарта хочешь довести до конца. Когда он вдруг ненадолго приходил в себя, то не волновался о том, что каждое слово, связанное им в диктопис, каждый штрих чернильного карандаша бумаги являлись намеренной ложью. Как и все в департаменте, он беспокоился лишь о том, чтобы подделка была идеальной. Утром на 6-й день поток бумажных рулонов заметно уменьшился. Вот уже целых полчаса ничего не вываливается из трубки. Потом один сверток, и все. И повсюду в этот момент работа пошла на спад. По департаменту пронесся глубокий и отчасти затаенный вздох. Великий подвиг, о котором, конечно, не упоминалось, свершился. И сейчас ни один человек не мог бы доказать с помощью документальных свидетельств, что когда-то шла война с Евразией. В 12:00 неожиданно объявили, что все работники министерства свободны до завтрашнего утра. Уинстон, в чьем портфеле до сих пор лежала книга, портфель стоял у его ног, пока он работал, и Уинстон клал под себя, когда спал. Отправился домой, побрился и едва не уснул в ванной, хотя вода была чуть теплая. Блаженно хрустя суставами, он поднялся по ступенькам в помещении над магазинчиком мистера Чаррингтона. Он устал, но спать больше не хотелось. Он открыл окно, зажег маленькую грязную керосинку и поставил вскипятить воду для кофе. Джулия должна вот-вот прийти, а пока у него есть книга. Он устроился в старом кресле и расстегнул замки на портфеле. Толстый черный том в самодельном переплете заглавия на обложке не имел. Печать тоже выглядела слегка неровной, обтрепанные по краям страницы раскрывались легко. Книга прошла через множество рук. Титульный лист гласил: «Эммануэль Гольдштейн. Теория и практика олигархического коллективизма». Уинстон начал читать. Глава 1. Незнание – сила. На протяжении всей зафиксированной письменно истории, а вероятно уже с конца неолита, в мире существовали люди 3 типов. Высшие, средние и низшие. От века к веку они делились на группы по различным основаниям, по-разному именовались, различались количественно, равно как и их отношения друг с другом, но структура общества по сути своей всегда оставалась неизменной, даже после огромных переворотов и, казалось бы, необратимых изменений, снова возникала все та же модель, как гироскоп, возвращающийся в прежнее положение, куда бы его ни толкали. Цели этих групп совершенно несовместимы. Уинстон остановился. Главным образом, чтобы порадоваться тому, что читает с комфортом и находясь в безопасности. Он был один, ни телеэкранов, ни ушей у замочной скважины, не нужно нервно оглядываться через плечо или прикрывать страницу рукой. Ласковый солнечный воздух играл с его щекой. Откуда-то издалека доносились слабые детские крики. В самой же комнате ничего, кроме стрекотания часов, слышно не было. Он сел в кресло поглубже и положил ноги на каминную решетку. Нега. Блаженство. Внезапно, как иногда это бывает, когда ты знаешь, что все равно прочитаешь всю книгу целиком и будешь перечитывать каждое слово, он открыл том наугад и оказался на главе 3. Он продолжил чтение. Глава 3. Война – это мир. Раскол мира на 3 великие сверхдержавы явился таким событием, которое на самом деле могло быть предсказано еще до середины 20-го столетия. 2 государства из 3, Евразия и Океания, сформировались, когда Россия поглотила Европу, а Соединенные Штаты – Британскую империю. 3-я, Истазия, только начинала приобретать отчетливые формы единого образования по прошествии следующих 10 лет беспорядочных войн. Границы между 3 сверхдержавами в некоторых местах произвольны, в других колеблются в зависимости от успеха военных действий, но в общем и целом совпадают с естественными географическими рубежами. Евразия занимает всю северную часть Европы и Азии от Португалии до Берингового пролива. Океания охватывает обе Америки, острова Атлантического океана, включая британские, Австралазию и южную часть Африки. В Истазию, меньшую по территории, входят Китай и страны к югу от него, японские острова и непонятные части – Маньчжурия, Монголия и Тибет. В том или ином составе, но эти 3 сверхдержавы находятся в постоянном состоянии войны, что продолжается в течение последних 25 лет. Однако война уже больше не является той отчаянной разрушительной битвой, какой она была в первые десятилетия 20 века. Она представляет собой военные действия с ограниченными целями, когда противники не в состоянии уничтожить друг друга, не имеют материальных причин для сражения или каких-либо существенных идеологических противоречий. Нельзя сказать, что ведение войны или превалирующее отношение к ней стало менее кровожадным или более гуманным. Напротив, истерия продолжается, и она характерна для всех стран, а такие действия, как насилие, мародерство, убийство детей, обращение населения в рабство и зверство над заключенными, вплоть до того, что их варят или хоронят заживо, считаются нормальным и, если совершаются самим государством, а не врагом, даже похвальным. В физическом смысле война затрагивает очень малую часть населения, в основном высококлассных специалистов, и ведет к сравнительно небольшим людским потерям. Сражения, когда таковые случаются, происходят на спорных приграничных территориях, о местоположении которых обычный человек может только смутно догадываться, или у плавучих крепостей, которые охраняют стратегически важные морские коммуникации. В центрах цивилизации война ощущается лишь как постоянная нехватка товаров потребления или как случайные взрывы управляемых ракет, которые приводят к немногочисленным человеческим жертвам. Фактически, война изменила свой характер. Точнее, изменились первостепенные причины войны. Мотивы, которые как второстепенные присутствовали еще в начале 20 века, сейчас сделались доминирующими. Теперь их осознают и ими руководствуются. Чтобы понять природу нынешней войны, несмотря на перегруппировку сил, случающуюся раз в несколько лет, это одна и та же война, следует прежде всего осознать, что она никогда не будет решающей. Ни одну из 3 супердержав невозможно завоевать, даже если против нее объединяются 2 других. Силы их практически равны, а естественные оборонные возможности весьма велики. Евразия защищена обширными территориальными пространствами, Океания – шириной Атлантического и Тихого океанов, а Истазия – плодовитостью и трудолюбием ее жителей. Кроме того, материальные причины для сражения отпали. С установлением замкнутых экономических систем, в которых производство и потребление происходит лишь внутри одного государства, война за рынки, главная причина прежних баталий, закончилась, Равно, как и соперничество из-за сырья, больше не является вопросом жизни и смерти. В любом случае, каждая из трех сверхдержав настолько огромна по своим размерам, что может добывать почти все, в чем нуждается в пределах своих границ. А что касается прямой экономической цели, то это война за рабочую силу. Между границами супердержав, не находясь в постоянном владении какой-либо из них, расположена территория, образующая нечто вроде четырехугольника с вершинами в Танжере, Браззавиле, Дарвине и Гонконге, внутри которого проживает примерно пятая часть населения Земли. За обладание этими густонаселенными регионами и арктической ледяной шапкой и ведут непрерывную войну три державы. В действительности, ни одна из них не брала под свой контроль всю спорную территорию. Часть ее постоянно переходит из рук в руки, и возможность захвата той или иной области посредством внезапного предательского удара определяет ситуацию с бесконечной перегруппировкой воюющих сил. На всех спорных территориях имеются и ценные минералы, а на некоторых производятся такие важные растительные продукты, как каучук, который в странах с холодным климатом приходится получать синтетическим способом, причем с приличными затратами. Но прежде всего они располагают неисчерпаемым резервом дешевой рабочей силы. Держава, захватившая экваториальную Африку или страны Ближнего Востока или Южную Индию или Индонезийский архипелаг, получала также неисчислимое количество, сотни миллионов дешевых и трудолюбивых работников. Жители этих территорий так или иначе низведены до положения рабов и постоянно переходящие от одного завоевателя к другому нещадно расходуются, как, например, уголь или нефть, в гонке за вооружение, за захват дополнительных земель, за контроль над еще большим количеством рабочей силы, которая, в свою очередь, позволит произвести больше вооружения, захватить больше земель и так далее до бесконечности. Следует отметить, что сражения в действительности никогда не выходят за пределы окраин спорных территорий. Границы Евразии плавают между Конго и северным побережьем Средиземного моря. Острова в Индийском и Тихом океанах постоянно захватываются и отвоевываются то Океанией, то Евразией. В Монголии разделительная линия между Евразией и Истазией никогда не остается стабильной. Все три державы заявляют о своих претензиях на районы, лежащие вокруг Северного полюса, хотя последние на самом деле по большей части необитаемые и неисследованные. Однако баланс сил всегда примерно одинаков, а центральные и самые важные части каждого из государств всегда остаются нерушимыми. Более того, мировой экономике в действительности не нужен труд эксплуатируемого населения, живущего у экватора. Он ничего не добавляет к всеобщему благосостоянию, так как производит все лишь в целях войны. А цель ведения войны – это всегда обеспечение лучшей позиции для развязывания новой войны. Труд порабощенного населения позволяет наращивать темп бесконечных военных действий. Если бы его не было, структура мирового сообщества и процессы, поддерживающие ее, существенно бы и не изменились. Первоочередная цель современных военных действий, в соответствии с принципами двоемыслия, эта цель одновременно признается и не признается правящей элитой внутренней партии, израсходовать произведенный машинами продукт, не поднимая при этом уровень жизни. Еще в конце XIX века в индустриальном обществе начал назревать вопрос использования излишков потребительских товаров. Сейчас же, когда лишь очень немногие люди едят вдоволь, эта проблема явно не является насущной и, возможно, не стала бы таковой, даже если бы в мире не шли процессы искусственного уничтожения. Сегодня мир есть босое, голодное и обветшалое место по сравнению с тем, каким он был до 1914 года, не говоря уже о сопоставлении его с воображаемым будущим, которое рисовали себе люди того периода. В начале 20-го столетия представление о будущем, общество как о невероятно богатом мире, где все отдыхают и живут долго и с пользой, о блистательном стерильном мире из стекла, стали и белоснежного бетона, было частью сознания почти любого грамотного человека. Наука и техника развивались с такой удивительной скоростью, что всем казалось вполне естественным, они и дальше продолжат так развиваться. Этого не случилось отчасти из-за обнищания, вызванного длинной чередой войн и революций, отчасти из-за того, что научно-технический прогресс зависел от эмпирической привычки мышления, которой не удалось выжить в строго регламентированном обществе. В целом, мир сегодня более примитивен, чем 50 лет назад. Развились некоторые остальные сферы и были разработаны различные устройства, всегда так или иначе связанные с военными нуждами и политическим шпионажем. А вот эксперименты и изобретения по большей части прекратились. Да и с разрухой, к которой привела атомная война 1950-х годов, полностью не разобрались. Тем не менее, опасности роботизации мира не исчезли. С того момента, как впервые появились машины, всем мыслящим людям стало ясно, что отпала необходимость тяжелого труда, а следовательно, главная причина человеческого неравенства. Если довести использование машин до логического конца, то голод, изнурительный труд, грязь, неграмотность и заболевания были бы уничтожены на протяжении жизни нескольких поколений. На самом деле, даже не будучи предназначенными именно для этой цели, а просто за счет стихийного процесса производства благ, который невозможно было бы полностью распределить, машины в любом случае значительно подняли бы уровень жизни среднего человека за период около 50 лет в конце 19-го, начале 20-го веков. Но также было ясно и то, что рост всеобщего благосостояния угрожает иерархическому обществу разрушением, а в некотором смысле он и есть разрушение. В мире, где никто не работает подолгу, где у всех есть еда и где каждый живет в доме с ванной и холодильником, где личные автомобили, даже самолет не являются привилегией, самая очевидная и, возможно, самая важная форма неравенства уже исчезла. Будучи всеобщим, благосостояние перестает быть причиной различий. Несомненно, можно представить общество, в котором богатство – в смысле личное благосостояние и предметы роскоши, распределено равным образом, в то время как власть остается в руках маленькой привилегированной касты. Но на практике такое общество долго бы не просуществовало, поскольку если бы все равным образом смогли наслаждаться досугом и безопасностью, огромные массы людей, обычно задавленных бедностью, стали бы грамотными и научились бы самостоятельно мыслить. И как только бы это произошло, они рано или поздно бы поняли, что привилегированное меньшинство в сущности ничего не делает, и тут же свергли бы его. В долговременной перспективе иерархическое общество способно существовать только на основе бедности и невежества. Возврат к аграрному прошлому, о котором мечтали мыслители начала 20 века, не представляет собой практического решения. Он входит в противоречие с тенденцией к механизации, которая почти во всем мире стала квазиинстинктом. Кроме того, любая страна, отстающая в индустриальном отношении, беспомощна в военном смысле и попадает под власть прямую или косвенную более технически подкованных соперников. Решение держать массы в нищете посредством ограничения выпуска товаров тоже не оправдало себя. Именно это было широко распространено в последний период развития капитализма, примерно с 1920 по 1940 годы. Экономика многих стран пришла в упадок, земли не обрабатывались, средства производства не обновлялись, широкие слои населения страдали от безработицы и кое-как жили за счет государственной благотворительности. А еще это вело к ослаблению военной мощи, и так как лишения не были вызваны явной необходимостью, к возникновению неизбежной в таких случаях оппозиции. Вопрос заключался в том, как сохранить поступательное движение индустрии вперед, но при этом не увеличивать реальное благосостояние в мире. Товары должны производиться, но их нельзя распределять. И на практике единственным способом достижения этого являются бесконечные военные конфликты. Важнейшей составной частью войны является разрушение. Не обязательно человеческих жизней, но и продуктов человеческого труда. Война есть способ рвать на куски, распылять в стратосфере или топить в морских глубинах все то, что в ином случае могло было быть использовано для слишком комфортной жизни масс и, следовательно, в перспективе для развития у них излишнего разума. Даже когда военное оружие в действительности не уничтожается, его производство все равно является удобным способом использования рабочей силы таким образом, чтобы она не производила то, что может быть потреблено. Плавучая крепость, например, требует такого огромного количества труда, что его хватило бы на строительство нескольких сотен грузовых судов. А она в конечном итоге утилизируется как устаревшая, так и не принеся никому пользы, и дальше опять нужны огромные трудовые затраты на возведение очередной плавучей крепости. С точки зрения теории, военные усилия всегда планируются так, чтобы поглотить любые излишки, которые могут остаться после удовлетворения самых минимальных потребностей населения. На практике потребности населения всегда занижаются, в результате чего возникает хронический дефицит в удовлетворении половины первоочередных нужд. Но это считается преимуществом. Это намеренная политика – держать даже привилегированные группы где-то на грани лишений, потому что общая скудость ресурсов в государстве увеличивает важность мелких привилегий и, следовательно, усиливает различия между слоями населения. По стандартам начала 20 века даже член внутренней партии ведет аскетическую и трудную жизнь. Тем не менее, те немногие предметы роскоши, которые он имеет – большая, оборудованная всем необходимым квартира, лучшая по качеству еда, напитки и табак, 2-3 слуги, личный автомобиль или вертолет – все это совершенно отделяет его от члена внешней партии. Члены внешней партии имеют такие же преимущества по сравнению с низшими массами, которые мы называем пролами. Социальная атмосфера подобна жизни осажденного города, где наличие куска конины обозначает разницу между бедностью и богатством. В то же время осознание того, что идет война, а значит ты в опасности, приводит к восприятию передачи всей полноты власти маленькой касте как естественного и неизбежного условия выживания. Война, как мы видим, не просто производит необходимые разрушения, но и делает их психологически приемлемым способом. В теории было бы довольно просто истратить излишки труда в мире на строительство храмов и пирамид, рытье ям с последующим закапыванием их или даже пустить их на производство больших количеств товаров, которые затем придавать огню. Но это обеспечило бы лишь экономическую, но не эмоциональную базу для иерархического общества. Дело здесь не в моральном состоянии масс, которое неважно до тех пор, пока они неустанно работают, а в морали самой партии. И незначительный член партии должен быть компетентным, трудолюбивым и даже умным в пределах узких рамок, а кроме того, нужно, чтобы он являлся доверчивым и невежественным фанатиком, превалирующее настроение которого страх, ненависть, преклонение и аргоистическая радость. Другими словами, нужно, чтобы он имел менталитет, одобряющий состояние войны. Не имеет значения, идет ли на самом деле война, так как все равно решительная победа невозможна, а также не имеет значения, ведется эта война хорошо или плохо. Все, что нужно, это само существование войны. Раскол в сознании, которого партия требует от своих членов и который лучше всего достигается в обстановке войны, сейчас является почти повсеместным. Но чем выше занимаемое положение, тем чаще люди склонны к двойному мышлению. Особенно это характерно для членов внутренней партии, среди которых крайне сильны военная истерия и ненависть к врагу. Будучи управленцем, член внутренней партии часто знает, что та или иная военная сводка недостоверна, и он, может быть, понимает, что война как таковая сомнительна, и либо ее вообще нет, либо она ведется в совершенно иных целях, чем те, что объявлены. Но такое знание легко нейтрализовать с помощью техники двоемыслия. И тогда ни один член внутренней партии не колеблется в своем мистическом убеждении, что война реальна, что она в конечном итоге закончится победой и что Океания станет бесспорным хозяином всего мира. Все члены внутренней партии верят в грядущую победу как в догмат. Она будет достигнута либо постепенным завоеванием все новых и новых территорий, обеспечивая таким образом абсолютное превосходство в силе, либо посредством изобретения нового оружия, на которое противник не сможет равноценно ответить. Работа по созданию нового вооружения никогда не прекращается, и это одна из очень немногих сфер деятельности, где изобретательный или теоретически мыслящий ум может пока еще найти применение своим способностям. Сегодня в океане естественные науки в прежнем смысле практически прекратили существование. В новой диалекте даже нет такого слова «наука». Эмпирический метод мышления, лежащий в основе всех достижений прошлого, противоречит самым фундаментальным принципам ангсоца. И даже технический прогресс происходит только тогда, когда его продукт можно так или иначе использовать для ограничения человеческой свободы. Во всех действительно полезных ремеслах мир либо стоит на месте, либо отброшен назад. Поля пашут конными плугами, зато книги пишет машина. Но в жизненно важных делах, скажем, в сфере войны или шпионажа, эмпирический подход все еще поощряется, или, по крайней мере, к нему терпимо относятся. У партии две цели. Завоевать весь земной шар и уничтожить раз и навсегда возможность независимой мысли. Следовательно, партии необходимо решить две большие проблемы. Одна – как узнать против воли человека, о чем он думает, а другая – как за несколько секунд, никого не предупреждая, убить несколько сотен миллионов людей. Вот именно в этих направлениях продолжают вести научные исследования. Сегодняшний ученый является либо помесью психолога и инквизитора, который в подробностях изучает повседневные значения выражения лица, жестов и тона голоса, а также тестирует воздействие лекарств, шоковой терапии, гипноза и физических пыток, предназначенных для извлечения правды из человека. Либо он химик, физик или биолог, занятый лишь такими направлениями интересующей его науки, которые служат делу умерщвления. В многочисленных лабораториях Министерства мира и на экспериментальных станциях, скрытых в бразильских лесах, в австралийской пустыне или на необитаемых островах Антарктики, неутомимо трудятся команды экспертов. Некоторые заняты просто планированием тылового обеспечения будущих войн, другие изобретают все новые и новые управляемые ракеты, все более и более сильные взрывчатые вещества и все более и более непробиваемую броню. Третьи ищут новейшие смертоносные газы или растворимые яды, которые можно производить в таких количествах, чтобы уничтожить растительность на всем континенте, или выращивают новые виды вирусов и микробов, против которых бессильны антитела. Четвертые жаждут сделать транспортное средство, способное перемещаться под землей, как подводная лодка под водой, или самолет, который бы не зависел от базы на авианосце. Пятые исследуют совершенно отдаленные сферы, вроде фокусировки солнечных лучей на расстоянии тысяч километров в космосе или устройства искусственного землетрясения и цунами с помощью раскаленной магмы в земном ядре. Но ни один из этих проектов даже не приблизился к претворению в жизнь, и ни одна из трех супердержав не достигла существенного превосходства над другими. А что еще более примечательно, так это то, что все три государства обладают атомной бомбой, оружием намного более мощным, чем любое из тех, что сегодня пытаются изобрести ученые. Хотя партия, следуя излюбленной привычке, присваивает все изобретения себе, атомные бомбы появились в 1940-х годах и только через 10 лет впервые применили массивные удары. Тогда сотни бомб были сброшены на промышленные центры, главным образом в европейской части России, в Западной Европе и в Северной Америке. Результат убедил правительства всех стран в том, что еще несколько атомных бомб и настанет конец организованному обществу, а следовательно и их собственной власти. Впоследствии, несмотря на отсутствие официальных соглашений и даже их проекта, атомное оружие больше не применяли. Все три державы просто продолжают производить бомбы и хранить их на случай использования такого оружия как решающей силы, который, как они считают, представится рано или поздно. Между тем, само искусство ведения войны не развивается уже в течение 30-40 лет. Вертолеты используются шире, чем раньше, бомбардировщики в основном заменены беспилотниками, уязвимые передвижные боевые суда уступили дорогу почти непотопляемым плавучим крепостям, но в остальном развития практически нет. По-прежнему используются танки, подводные лодки, торпеды, пулеметы, даже винтовки и ручные гранаты. И несмотря на бесчисленные репортажи в прессе и на телеэкранах, великих сражений войн прошлых времен, в которых часто за несколько недель гибли сотни тысяч или даже миллионы людей, сейчас уже нет. Ни одна из сверхдержав не делает даже попытки действий, несущих риск потерпеть поражение. Когда бы ни предпринималась какая-либо крупная операция, она обычно представляет собой внезапное нападение на союзника. Все три державы следуют или уверяют себя в том, что следуют одной и той же стратегии. План, сочетающий сражения, сделки и предательские удары в точно рассчитанное время, направлен на то, чтобы окружить плотным кольцом военных баз одного из противников, затем заключить с ним пакт о дружбе и долгие годы мирно сосуществовать с ним, чтобы полностью усыпить его подозрения. За это время во всех стратегически важных местах можно разместить ракеты с атомными боеголовками, а потом одновременно ударить ими, дабы противник был сокрушен и не смог бы нанести ответный удар. И вот наступает момент подписания договора о дружбе с другой сверхдержавой, чтобы начать подготовку к новой атаке. Не стоит и говорить, что сия схема – это просто неосуществимая мечта. Кроме того, сейчас не случается сражений иных, чем на спорных территориях вокруг экватора и Северного полюса. Не предпринимается и никаких вторжений на территорию врага. Это и объясняет тот факт, что в ряде мест границы между супердержавами весьма неопределены. Евразия, к примеру, могла бы легко захватить британские острова, которые географически являются частью Европы, а с другой стороны, Океания имеет возможность расширить свои границы до Рейна или даже Вислы. Но это стало бы нарушением принципа культурной целостности, которого придерживаются все стороны, хотя его никогда официально не провозглашали. Если бы Океания захватила территории, которые когда-то назывались Францией и Германией, нужно было бы либо истребить их жителей, задача трудная чисто физически, либо ассимилировать население численностью примерно в 100 миллионов человек, которое с точки зрения технического развития находится практически на том же уровне, что и в Океании. И это общая проблема для всех трех супердержав. Для сохранения их устройства абсолютно необходимо отсутствие контактов с иностранцами, за исключением, при больших ограничениях, военнопленных и цветных рабов. Даже к официальному союзнику, на настоящий момент, всегда относятся с величайшим подозрением. За исключением военнопленных, среднестатистический житель Океании никогда в глаза не видел граждан ни Евразии, ни Истазии, и ему запрещено знать иностранные языки. Если бы ему разрешили контактировать с иностранцами, он бы обнаружил, что они такие же существа, как и он сам, и что большая часть из того, что о них говорится, ложь. Запечатанный мир, в котором он живет, был бы сломан, и страх, ненависть и лицемерие, от которых он зависит, улетучились бы. Поэтому все стороны понимают, как бы часто Персия или Египет, или Ява и Цейлон не переходили из рук в руки, основные границы не должно пересекать ничего, кроме бомб. А под всем этим скрывается факт, о котором никогда не говорят вслух, но который все осознают и в соответствии с которым действуют. В действительности условия жизни в трех сверхдержавах очень похожи. В Океании главенствующая философия называется «Ангсоц». В Евразии – необольшевизм, а в Истазии она носит китайское название, которое обычно переводят термином «поклонение смерти», но, наверное, словосочетание «стирание самого себя» точнее передает ее смысл. Гражданину Истазии не позволяется знать об особенностях других двух учений, но ему вбивают в голову, что они есть варварское поругание морали и здравого смысла. На самом деле все три философии практически не отличаются друг от друга, равно как совершенно одинаковые те социальные системы, которые на них опираются. Везде одна и та же пирамидальная структура, одно и то же поклонение вождю, который мыслится полубогом, одна и та же экономика, работающая на войну и ради продолжения войны. Отсюда следует, что три сверхдержавы не только не могут завоевать друг друга, но и не получат никаких преимуществ, сделая они это. Напротив, пока они находятся в состоянии войны, они подпирают друг друга, как три кукурузных початка. И, как это водится, правящие круги всех трех государств одновременно сознают и не сознают, что они делают. Они посвятили свою жизнь достижению мирового государства, но при этом они знают, что им нужна вечная война, не ведущая к победе. Между тем, тот факт, что опасности завоевания не существует, делает возможным отрицание реальности, отличительная черта ангсоца и мировоззренческих систем соперников. Следует повторить сказанное ранее: сделавшись постоянной, война в корне изменила свой характер.